Она внезапно загремит и вздрогнет человек. Взгляни, осталась лишь зола. Она уже сгорела. Игрушка. «Хлопушка?» — нерешительно произнес Дзя-Джен. «Совершенно верно!» — поспешил ответить Бао-Юй. Затем Дзя-Джен прочел загадку, которую составила Инчунь. «Небо движения не даст результата. Все же оно смысла полно. Вы же сказать без движения не в силах. Что же чему здесь равно? Так почему же вы целыми днями движетесь взад и вперед? Та здесь причина, что чисел итоги нам исчерпать не дано». Обиходная вещь. «Счеты!» — воскликнул Дзя-Джен. «Верно!» — подтвердила Инчунь. Дзя-Джен стал читать дальше. Это была загадка, придуманная Тань-Чунь. «Внизу ступеней стоя, мальчик взор к небу обратил. Узор твой яркий в день Цинмин, для всех, конечно, мил. Когда ж струна летящей нити повисла вдруг без сил, никто кругом восточный ветер в разлуке не винил». Игрушка. «Бумажный змей», — высказал предположение Дзя-Джен. «Правильно», — ответила Тань-Чунь. Дзя-Джен стал читать следующую загадку, которую придумала Дай-Юй. «Прошел рассвет, но кто похитил, унес твой аромат? Ни цитра нам, ни одеяло его не сохранят. Не возвещал зарю следящий за временем слуга. Служанки нам о пятой страже теперь не говорят. Горят головки утром каждым, горят по вечерам. Они сгорают год за годом, и день за днем горят. Проходит время чередою. О, пожалейте их! Они горят при ясном небе, в ненастье, дождь и град». Обиходная вещь. «Не иначе, как благовонные свечи, которые жгут ночью, чтобы отметить время», — воскликнул Дзя-Джен. «Верно», — подтвердил Бао-Юй, опередив Дай-Юй. Дзя-Джен стал читать следующую загадку. «Он в южной стороне сидит, лицо на север обратил. Смеется Сян, смеется он. Сян грустен, тоже загрустил». Обиходная вещь. «Замечательная загадка», — одобрил Дзя-Джен. «Я думаю, это зеркало». «Верно», — улыбнулся Бао-Юй. «Кто ее придумал?» — спросил Дзя-Джен. «Я не вижу никакой подписи». «Эту загадку, должно быть, придумал Бао-Юй», — сказала матушка Дзя. Дзя-Джен ничего не ответил и стал читать последнюю загадку, принадлежащую Бао-Чай. «Хоть есть глаза, но нет зрачков, и пуст ее живот. Раскрылись лотосы в воде, и радость с ней придет. Но листья уронил Утун, и мы расстались с ней. Супругов нежная любовь зимою не живет». Обиходная вещь. Имеется в виду так называемая бамбуковая жена, труба с отверстиями, сплетенная из бамбуковой щепы. В жаркие летние дни ее клали на постель, через нее воздух проникал под одеяло, создавая прохладу. Прочитав загадку, Дзя-Джен задумался. Вещь, о которой говорится в загадке, сама по себе ничего особенного не представляет. Но если девушка в таком молодом возрасте сочиняет подобные загадки, это не сулит ей счастья и долголетия. При этой мысли ему стало грустно, и он молча опустил голову. Матушка Дзя решила, что Дзя-Джен утомился, да и в его присутствии молодежь не может веселиться, поэтому она сказала сыну: «Иди отдыхай. Мы немного посидим и тоже разойдемся.